Глава 10. Новая встреча. Не знаю, сколько бы я еще простояла, застыв на месте и не шевелясь, если бы меня не окликнули. «Госпожа Лилиана!» Это был Доран. Я резко обернулась, сделала несколько шагов в его сторону, замешкалась, снова повернулась к лежащему на земле демону. «Лилиана, ты здесь?» Голос наемника был слегка обеспокоенным. Хотя сейчас это не шло ни в какое сравнение с тем, что творилось со мной. А если Самаэль еще жив? Я снова оглядела его с головы до ног. Не было видно следов ран, если, конечно, он не ранен спереди. К тому же было непонятно, дышит ли он. Да и, честно говоря, я смутно припоминала, нужно ли вообще ему дышать. Я... Голос сорвался, пришлось прокашляться. «Я здесь, Доран. Только тише, пожалуйста». Я вышла ему навстречу. До того нас разделяли заросли колючего кустарника. «Что ты здесь делаешь, голубушка?» Он был явно озадачен. «Одна среди мертвых. Негоже это». «Доран, послушай». Я оборвала его весьма резко. В голове мои мысли кружили, как то воронье над полем, а заодно и вырисовывался план. Но также я опасалась, что надолго моей решительности не хватит. «Я ведь могу довериться тебе? Ты поможешь без лишних вопросов?» Мужчина нахмурил брови, посмотрел на меня тяжелым взглядом. Я смущенно молчала, нетерпеливо переминаясь с ноги на ногу, лихорадочно заминая пальцами юбку. «Конечно», — все же выдал он после некоторого молчания. И этого мне хватило. Я поспешно схватила его за руку и потянула туда, где лежал Самаэль. «Мне нужна помощь. Нужно убрать его отсюда, оттащить подальше в лес, пока его не сожгли», — я объясняла сбивчиво. Сама не понимая, зачем собралась это делать, Доран же, увидев, о ком я говорю, встал как вкопанный. «Лилиана, да ты верно с ума сошла от усталости? Это же вражина!» Наемник был, мягко говоря, ошарашен. Сперва я хотела напомнить ему, что он согласился помочь без вопросов, но все же смягчилась в последний момент. Я знала его, и его здесь быть не должно. По крайней мере, мне так кажется. И он тот, кто может прекратить все это. Я махнула рукой в сторону поля. Всю эту войну! Я снова склонилась над демоном, заглядывая ему в лицо. И я не могу понять, жив ли он. Доран глядел с недоверием. То ли взвешивая мои слова, то ли оценивая мое психическое состояние, он склонился к земле, сорвал пучок сухой травы, скатал в тугой шарик, затем достал спички, поджег этот шар, при этом обнажив меч. Я не понимала, что он делает, но терпеливо ждала. Вряд ли он собирается сжечь демона прямо здесь, этим пучком травы. Мужчина наклонился, держа меч наготове, и прижал тлеющую траву к обнаженной коже демона. Я хотела возразить, но Доран уже закончил. Ожог затягивался на глазах. «Жив он, тварюга этот!» Все же подытожил он, с интересом оглядывая кандалы на руках демона. «Но тащить я его никуда не стану!» Наемник поднял на меня тяжелый взгляд. «Одному тут надорваться можно. Нужно остальных позвать». Я снова выдохнула с облегчением, надеясь, что не ошиблась с другом. Оставив меня одну рядом с неподвижно лежащим Самаэлем, Доран отлучился, но весьма скоро вернулся. С ним были Морка и Васек. Наемники выглядели весьма угрюмо. Васек же был, по всей видимости, заинтригован. Увидев лежащего на земле демона, он присвистнул. «Ну ничего себе! А крылья-то? Вы только гляньте! Я такого и не видел ни разу!» С толикой восхищения сообщил юноша. «Васек!» — одернул его Доран. «Мы тут не любоваться пришли. Лилиана...» Он повернулся ко мне. «Мы поможем тебе, но позже потребуем разъяснений». Я кивнула. На что еще мне оставалось? Самаэль ведь и вправду мог бы остановить всю эту резню. Сколько жизней тогда было бы спасено? Конечно, вся эта история, учитывая оковы на его руках, выглядела подозрительно. Но я упорно верила, что судьба столкнула нас снова не случайно. Судьбой я решила условно обозначить то странное свербящее чувство, что притащило меня сюда. Ко всему прочему, я ощутила какое-то облегчение, когда поняла, что не сам Самаэль учинил всю эту бойню. Похоже, он был здесь ни при чем, если не сказать хуже. И кто, интересно мне знать, все же сумел заковать его? И почему вообще он оказался здесь? Тем временем Доран и Морка, с осторожностью осмотрев демона, подхватили его за предплечье. Васек схватил за ноги, я не упустила шанса помочь и тоже подхватила под ноги. Мы оттащили его поглубже в лес. Здесь я соорудила лежанку из лапника, на которую мы и водрузили это неподъемное туловище. Ран на его теле я так и не обнаружила, а вот рубцы, которые я заметила на спине, были и спереди. И, похоже, вообще по всему телу. Это было странно, учитывая возможности его регенерации. Впрочем, сейчас я не стала забивать себе этим голову. В первую очередь необходимо было понять, почему он без сознания. Потом, конечно, попытаться привести в чувство, а после решить проблему с войной. Васек отправился в лагерь за моими вещами. Ко всему нас поджимало время, ведь скоро заступала на дежурство моя смена. Стоя чуть в стороне, я продолжала размышлять, и единственное, к чему пришла сейчас, так это к тому, что необходимо снять с него эти оковы. Может быть, они всему виной? Вернулся Васек. Я забрала рюкзак, поблагодарила и уже хотела подойти к Самаэлю, чтобы разглядеть браслеты, как меня вновь окликнул Доран. «Мы тут малость подумали. В общем, ты сперва расскажи-ка нам обо всем. Кто это есть, чем он помочь может, да и откуда ты-то его знаешь? Уговаривались». Я опустила рюкзак на землю, продолжая смотреть на демона. Во мне сейчас бушевала настоящая буря, особенно учитывая некоторые воспоминания, которые всколыхнулись при этой встрече. Его зовут Самаэль. Он правитель пятого неба мира Махон. Или был таковым. Я решила не тянуть. «Да брось, девка, издеваешься ты, что ли?» Морка явно не поверил услышанному. И я весьма выразительно посмотрела на него в ответ. «А какой смысл мне лгать?» В том же тоне парировала я. Я была знакома с ним в прошлом. И я рассказала. Почти все. Не стала, конечно, углубляться в методы его воспитания и рассказывать о том, что созданные им миры – полнейшая иллюзия. Поведала лишь то, что меня принесли ему в жертву, но в итоге он оставил меня здесь, в этом мире. «Вот тена!» – протянул Васек. «Так ты, выходит, иномерянка?» В его словах не было отвращения. «Выходит, что так?» – согласилась я. «И еще выходит так, что нам необходимо привести его в чувство». На то мы порешили. Я даже удивилась, с какой легкостью они поверили. Наверное, так и бывает у друзей. И пусть мы были вместе не так давно, но в окружении войны каждый прожитый день становится все более значимым. С другой стороны, я понимала, что рискую, открываясь перед ними. Конечно, мы успели подружиться, они были простыми, бесхитростными людьми, но до последнего во мне оставались сомнения. «И что же мы делать-то с ним будем, окаянным?» Доран развеивал мои последние подозрения на их счет. Я покачала головой. Все же присела рядом с Самаэлем, протянула руку к оковам, и тут же между моей ладонью и металлом браслетов проскочило несколько искр. Я поспешно отдернула руку, а мужчины поспешили ко мне. «Все в порядке». Морка был обеспокоен. Я кивнула, показывая невредимую ладонь. Сами искры показались мне теплыми, но не обжигающими. Я снова потянулась. И каковым было мое изумление, когда от моего прикосновения оковы стали осыпаться в песок. Тут же я начала ощущать, как дух демона возрождается. Я буквально видела, ощущала кожей, как его энергетика разворачивается во всей своей мощи, подобно смерчу. Мне стало тяжело дышать. Я услышала позади хруст веток, когда наемники и мальчонка попятились прочь. Сама же я откинулась назад, садясь прямо на траву. Крылья Самаэля начали таять на глазах, оставляя за собой выжженные следы на траве. Он пошевелился, открыл глаза, затянутые черной пеленой. Постепенно взгляд его прояснился. Мне стало легче дышать. Кажется, Доран попытался дотянуться до меня, но тут Самаэль посмотрел мне в глаза. «Ты!» Он буквально прорычал это и... снова упал без сознания. В тот же миг его энергия перестала давить на нас, и я нашла в себе силы отодвинуться подальше, лишь теперь заметив, как тяжело дышу. «Кажись, он был не сильно в восторге от вашей встречи-то, а, Лилиана?» Морка тоже дышал глубоко, держась за дерево. Он стоял, чуть согнувшись. Я сглотнула и вновь посмотрела на демона. И что дальше? Впрочем, у меня было немного времени на раздумья. Нужно было возвращаться в лагерь, пока меня не хватились. Было решено дежурить рядом с ним, а я была настроена вернуться сюда сразу по окончанию смены. Так и поступили. Все время, что я занималась больными, меня не покидало странное ощущение, будто бы за мной наблюдал кто-то. Свербящее чувство чуть пониже затылка. Я даже оглядывалась несколько раз, пытаясь отыскать глазами этого надоеду, но в итоге оставалась ни с чем. Уже затемнело, когда я заканчивала с последним раненым на сегодня. По лагерю прокатилась новость. На нас шла новая волна, еще более мощная. Это известие повергло в шок, потому как такого еще не случалось. Мы только-только отбились от предыдущей орды, и страшно было представить, что предстоит теперь. К тому же меня теперь занимала мысль, что делать с Самаэлем. Оставлять его в лесу было небезопасно, там его могли найти, а он, по всей видимости, все еще был без сознания. Я не знала, как привести его в чувство, а после его реакции и того грозного «ты» не без основания опасалась за свою шкуру. Что же это были за оковы? И почему они рассыпались от одного моего прикосновения? Во всей этой истории было слишком много непонятного. Однако размышлять долго не пришлось. Выйдя на улицу, я подошла к большой бадье с водой, чтобы сполоснуть руки, когда мое внимание привлекла большая черная туча. Она двигалась против ветра, вразрез движению других облаков. Многие, так же, как и я, смотрели на нее. Туча приближалась стремительно. И если полминуты назад была едва видна на горизонте, теперь была гораздо ближе. Вместе с тем налетел бушующий ветер. Он был такой силы, что едва не сбивал с ног. Ткань палаток рвало с креплений. В воздухе летало все, что было плохо приколочено. К тому же вместе с ветром стали доноситься звуки. И тогда снизошло понимание. Туча была вовсе не тучей. Это была стая черных птиц. Несметное множество мчалось прямо на наш лагерь. Началась паника, которую, впрочем, почти тут же успокоили главнокомандующие. Воины поспешно одевались в броню. Нам же было велено оставаться в шатрах, хотя лично я сомневалась, что ткань выдержит атаку. Уже находясь внутри, мы услышали и другую новость. Орда наступала. А чуть позже стали слышны и их шаги. Земля дрожала, а мы в напряжении ждали. Прошло не больше получаса, когда до нас стали долетать устрашающие голоса нечисти. Все те визги и крики, с которыми они неизменно атаковали. И в этот раз все было иначе. Они не остановились на подходе, как всегда, не трубили в рог. По всей видимости, они на полном ходу влетели в наше войско. «Что же теперь будет-то?» — затрепетали голоса целительниц. И в тот же миг на лагерь обрушилась стая. Мучительные крики резали слух, крылья оглушительно хлопали, трещал клёкот. На крышу нашего шатра тоже обрушились крылья и когти, они рвали ткань, желая достать нас. И тогда я решилась. Что же, ждать нашествия здесь? Эта мысль пришлась мне не по душе. Я схватила свой рюкзак, быстро закинула его за спину. В это время несколько девушек уже в ужасе выскочили на улицу, и их крик остановил остальных, но не меня. Помимо рюкзака я прихватила плотную шкуру, лежавшую на одной из коек вместо одеяла. Накинув шкуру на себя, подобно плащу, я поспешила на улицу. Воронье тут же налетело и на меня, стремясь достать когтями и клювами. Они хватали и тянули в разные стороны так, что меня мотало из стороны в сторону. Одной рукой я придерживала свой импровизированный плащ, второй же схватила факел и подожгла его от костра и подняла над собой, угрожающе размахивая. Огонь отпугнул птиц, хотя они по-прежнему пытались достать меня, но уже не столь рьяно. Я огляделась. В противоположном конце лагеря уже бушевал пожар. Пламя быстро распространялось. Я уже хотела вернуться обратно в шатер за остальными, когда услышала вой. А следом из-за шатра медленными шагами вышел Варк. Он был огромен и уродлив. Огромная псина высотой в холке примерно метра полтора. Голова у него была маленькой, однако пасть все равно внушала ужас своими клыками и оскалом. Я попятилась, но на меня он внимания не обратил. Больше его привлек визг из шатра, где оставались другие целительницы. Пригнув голову к земле, он все так же медленно ступая принюхался и сунул голову внутрь. Оттуда раздался еще более оглушительный визг, а следом Варк кинулся внутрь. Первым порывом было вернуться, помочь им, но я быстро взяла себя в руки. Чем я им помогу? Тем более, что, судя по всему, этот монстр был одним из первых, кто оказался в этой части лагеря, но явно не последним. В окружающем шуме, криках, я уже не разбирала лиц вокруг. Я мчалась прочь, отбиваясь от птиц горящим факелом. И чем дальше, тем больше на моем пути встречалось разных, невиданных мною прежде тварей. Выходит, они все же прорвали оборону. На ходу безрадостно рассуждала я. Теперь всем нам конец. Но пока что я не собиралась сдаваться. Я была намерена выбраться живой. Когда атака птиц немного спала, а основная стая осталась позади, я скинула шкуру и теперь двигалась как можно тише. Из тени в тень, хотя теперь это удавалось с трудом. Несмотря на то, что уже была глубокая ночь, к тому же новолуние, вокруг буйствовал огонь. Костры, распаленные тем порывом ветра, который теперь, к счастью, спал, перекинулись пламенем на близлежащие палатки. От дыма уже начинали слезиться глаза. Я подобрала с земли длинный кинжал. Холодная сталь, как ни странно, грела ладонь, а тяжесть металла прибавляла немного храбрости. Где-то слева были слышны голоса солдат, которые отбивались от нечистых. Судя по всему, во всем этом хаосе люди все же пытались организовать подобие обороны. Но вот к следующему этапу наступления мы явно оказались не готовы. Сперва по одному, с равнины, откуда пришли эти твари, начали подниматься в воздух огромные светящиеся шары. Абсолютно четко было видно, что там нет никаких катапульт, они появлялись прямо из толпы, ненадолго освещая непрерывный поток нечисти, текущий в наш лагерь. Когда же первый из этих шаров коснулся земли, я струхнула окончательно. Раздался мощный взрыв, секунды тишины, а за ним последовали другие. Я побежала во весь опор, уже не сильно таясь, а в следующий миг услышала странный треск где-то слева, запах дыма, и гарь значительно усилился. Загрохотало так, что даже земля завибрировала. Еще секунда, и что-то яркое упало совсем рядом, сминая под собой обрывки полотняных шатров. И это было последним, что я помнила. Очнувшись, я не поняла, где нахожусь, да и вообще не поняла, что происходит. Больше всего поражал тот факт, что я не видела своего тела. Я чувствовала свои руки, ноги, дышала. Но когда вытягивала руку вперед, то ее не было. Посмотрев вниз, я также ничего не обнаружила. Этот факт безумно удивлял, и я не могла найти объяснение происходящему. Все вокруг было ослепительно белым. Не настолько, чтобы слепило, но все же безупречно чистым. Я сделала несколько шагов вперед и совсем запуталась в пространстве. Здесь не было ни пола, ни потолка, ни стен, и абсолютная тишина. «Эй, тут есть кто-нибудь?» — шепотом позвала я. И тут неожиданно поняла, что произошло. Та вспышка из светящегося шара. «Я что, умерла? Вот так запросто?» Эта мысль своим сумасшествием сводила с ума. После всего пережитого, обнаружив Самаэля, вот так взять и умереть? Глупость какая! Но стоило этой мысли оформиться в моей голове, как в пространстве начали прорисовываться очертания моего тела. Кожа была безупречно чистой, а вместо привычной одежды меня окутывал мягкий белый балахон. Как только мой облик прояснился, под моими ногами начала прорастать трава. А после она начала расти и передо мной, обозначая собой подобие тропинки. И я пошла по ней, стараясь не замечать давящей на уши тишины. Не знаю, сколько времени прошло, прежде чем тропинка привела меня к небольшой поляне. Солнечный свет, пробивающийся сквозь белоснежное пространство, освещал это место. Зеленая трава, прекрасные яркие цветы, а в центре, плетя искусный венок, сидела маленькая девочка. Она подняла на меня глаза, которые оказались необыкновенно большими и ярко-зелеными, и приветливо улыбнулась. «Здравствуй, Лилиана!» — заговорила девочка. И в ее голосе слышалось что-то такое, чего не должно быть в маленьких детях. «Хорошо, что ты пришла!» Девочка терпеливо ждала, пока я решусь подойти. Она продолжала искренне улыбаться, а в ее глазах плескалась доброта и нежность. Я все же сделала еще несколько шагов ей навстречу. «Присядь рядом!» Я подчинилась и села прямо на траву перед этим странным ребенком. «Сейчас ты находишься на седьмом небе. Это место, про которое ты, безусловно, знаешь». «Рай!» — выдохнула я, пытаясь осознать и принять сей факт. Значит, я все же умерла, и моя душа отправилась в рай? Несмотря на то, кем я была в прошлом, несмотря на то, что была отмечена демоном? А зеленоглазая девочка с интересом наблюдала. Да, именно так называют это место, однако... Она поднялась с места. Ростом девочка была, наверное, мне по пояс. Мне придется расстроить тебя, Лилиана. Твое время еще не настало. Тебе придется вернуться и доделать все свои дела. Что? Не поняла я и тоже поднялась, отступая. Мне совсем не хотелось покидать это место. Здесь я не ощущала страха, тревоги, только безмятежный покой. Прости, Лили. Малышка сделала шаг вперед, вместе с тем трава начала стремительно расти под ее ногами, создавая своеобразную лесенку. Взойдя по ней, она оказалась на одном уровне со мной. Впрочем, в том, что передо мной сейчас явно непростая девочка, я уже не сомневалась. В каждом ее движении чувствовалась сила, власть, а из глубины ее глаз на меня будто бы смотрели сразу тысячи лиц. Взгляд ее был мудрым и оценивающим и шел в абсолютном резонансе с общим обликом. — Ты отмечена демоном и навеки связана с ним. Такова теперь твоя судьба, и никто не в силах изменить это. Я слушала, ловя каждое слово, и безмятежность менялась на ненависть. Сколько еще испытаний предстоит мне перенести? За что все это? Неужели лишь за то, что я родилась не в то время, не в том месте? Это просто несправедливо! Девочка будто бы прочитала мои мысли. Она грустно улыбнулась. «Лилиана, я знаю и чувствую, как тяжело это все для тебя», продолжила она все тем же спокойным тоном, глядя на меня своими совсем не детскими глазами. «Ты должна помочь Самаэлю. Все это время, когда миры уничтожались один за другим, он был заточен в собственном теле. Это древнее заклятие, и только он сам может снять его. Или же тот, кто обладает его силой. А ты, моя дорогая, до сих пор хранишь крупицу его души, его силы». Я отступила прочь, хватаясь за сердце. Именно сейчас я с остротой ощутила колющую боль в этом месте, там, где много лет назад демон вонзил в меня кинжал. Он не дал тебе умереть тогда, девочка, но вместе с тем не забрал всю тьму. Твой внутренний свет сдерживал ее все это время, не давая как-либо себя проявлять. Она снова продолжила. А теперь, когда он оказался заточен, в опасности оказались все чистые души. Они должны переродиться, а уничтожение миров ведет к тому, что им просто негде будет это совершить. Но ведь мы можем остаться, жить здесь все вместе, разве не так? Я не хотела верить в то, что мне снова придется вернуться туда, вниз. Нет, дорогая, боюсь, это невозможно. Рай не может содержать в себе все души мироздания. А если армии третьего и пятого неба продолжат свои походы и уничтожат миры, негде будет перерождаться, негде будет жить. Седьмое небо рухнет под их тяжестью, как бы смешно это ни звучало, и тогда все безгрешные окажутся в лапах нечисти. А дальше все хорошее будет стерто, уничтожено безвозвратно. Об этом даже задумываться страшно. Я старалась сосредоточиться на том, что она говорит, и не хотела верить. Сейчас, как никогда раньше, я осознавала, как устала от постоянной борьбы за собственное существование. «Нет, нет, нет!» — шептала я, и, несмотря на все мое самообладание, слезы сорвались с ресниц. «Не должно быть так! Так нечестно! Почему все должно зависеть именно от меня? Я ведь должна была умереть еще несколько лет назад, умереть спокойно, во благо мира, на благо любимым людям!» После стольких лет мои нервы не выдержали. «Такова твоя судьба». Она склонила голову чуть влево. Казалось, ее совсем не беспокоит моя начинающаяся истерика. Я постаралась взять себя в руки. «Я не хочу. Почему все так?» Уже тихо и спокойно произнесла я. «У тебя нет выбора». Детский голос зазвучал по-странному холодно. «Если ты откажешься, то снова умрешь и окажешься здесь, а я верну тебя обратно, в то же самое время и место». Я отказывалась верить. Вернее, просто не хотела принимать все это. Неужели я до сих пор не заслужила свое право на спокойную жизнь и тихую смерть? Но почему я? Неужели нет более достойных? Почему именно моя судьба так складывается? И кто ты? Девочка все это время терпеливо ждала, пока я успокоюсь. В моей душе зарождалось обреченное смирение. Я провела ладонями по лицу, пытаясь стереть усталость. Она снова сделала несколько шагов ко мне, И снова травяные ступени подняли ее на один со мной уровень. Венок, который она уже доплела, все еще был у нее в руках. Лучезарно улыбаясь, она потянулась ко мне своими тонкими ручками и одела на меня этот венок. «Удачи!» И тотчас мир вокруг начал меняться. Сперва я испугалась. Белое облако скрыло от меня поляну, потянулось ко мне своими дымчатыми щупальцами. Я попыталась увернуться от них, действуя скорее инстинктивно, чем обдуманно. Но вскоре туман окутал меня, и я ощутила, что лечу куда-то. Открыв глаза, я вновь испугалась, но уже темноты, царившей вокруг. Тут же в нос ударил запах гари и гнили. Я попятилась, и под ногами что-то неприятно захрустело. Глаза, наконец, начали привыкать к темноте. Оказалось, что я нахожусь в самом центре пепелища. В обгоревшем хламе едва угадывались очертания бывших палаток и шатров. И тела. Вокруг были человеческие тела, истерзанные, обгоревшие. Покачнувшись, я упала на колени и обняла себя руками. Зажмурилась, сжала зубы. Мой мир рухнул. Все надежды обратились в пепел и развеялись по ветру. Распахнув глаза, я устремила взгляд в небо, на бегущие по ночному небу облака. И, глядя на их быстрый бег, я отпускала и свои мечты о том, что война закончится, и я все же продолжу свою тихую, спокойную жизнь. С холодной решимостью я поднялась с колен, все еще вздрагивая от порывов ветра, но уже твердо стоя на ногах. Я огляделась по сторонам, пытаясь определить, в какую сторону нужно двигаться. Сделала неуверенный шаг, затем еще один, прислушиваясь к окружающему миру. Вроде бы было тихо, но все же меня не покидало ощущение, что рядом кто-то есть. Будто бы желая подтвердить мою догадку, прямо передо мной скользнула тень, подняв тучу пыли и пепла. Я поспешно отскочила назад, и тут же из темноты на меня уставились десятки красных светящихся глаз. По всей видимости, они были удивлены тем, откуда я взялась здесь, такая живая, потому не спешили нападать. А я понятия не имела, что мне делать дальше. Меня отправили обратно, выгнали из рая, но не сказали, что я должна делать, вернее, как. Просто выкинули обратно в мир поближе к Самаэлю, не позаботившись более ни о чем. Однако я оказалась отчасти не права. Стоило одной из тварей кинуться на меня, как за моей спиной появились белоснежные крылья. Они излучали невыносимый для окружающей тьмы свет, а твари скуля рванули прочь. Не понимая, что делаю, я попробовала шевельнуть ими. И была неприятно удивлена, когда оказалась в воздухе и закувыркалась, не понимая, как управлять этими штуковинами. Эти крылья ощущались мной как что-то чужеродное и приносили ужасный дискомфорт. Однако я не могла не признать, что без них меня бы уже сожрали эти низшие, что сейчас поглядывали на меня из темноты с опаской. Прошло какое-то время, прежде чем я свыклась с дополнительными конечностями и смогла нормально управлять ими. Хорошенько приложившись несколько раз об землю, я, наконец, взлетела и выровнялась в воздухе, подхватив воздушный поток. Оказавшись на высоте, я снова огляделась и заметила огненные вспышки совсем рядом в лесу, примерно там, где был оставлен Самаэль. Я поспешила туда. Все, о чем я думала сейчас, нужно вытащить из всей этой кутерьмы Самаэля и устроить ему хорошую трепку. За то, что не выполнил обещание. За то, что поддался заклинанию. И за то, что он учинил в этом мире. Запоздало в мыслях проскочило беспокойство за Васека и Дорана с его командой. Но искать их здесь сейчас не было времени. Да и живых людей в обозримом пространстве не наблюдалось. Надеюсь, они сумели выбраться из этого хаоса. Лес полыхал, озаряя светом местность вокруг. Стали слышны крики и лязг металла. Небольшой отряд все еще продолжал отчаянно сражаться, не упуская тварей, которых, оказалось, не так уж и много оставалось. Я вгляделась вдаль. Большая группа людей, окруженная солдатами, покидали это место. Значит, все же есть выжившие. Чуть левее от полыхавшего леса, на равнине, еще один отряд уже куда больше старался оттеснить порождение тьмы. Я сжала руки в кулаки, с силой впиваясь ногтями в ладони. Сколько же можно всей этой резни? И тут-то я увидела его, Самаэль. Что-то внутри сжалось и замерло. Я поняла, что затаила дыхание и заставила себя вновь задышать. Он стоял чуть в стороне ото всех, не принимая участия в бою. В руке он держал длинный тонкий меч в свете пламени, сиявший кровью. Я бы, наверное, и не узнала его, если бы не знакомая энергетика, которую я так и не смогла забыть. Все, что осталось в нем от прежнего Самаэля – черные крылья и длинные волосы. Кожа его потемнела, приобретя темно-серый оттенок, а следы рубцов расчерчивали тело белесыми полосами. На нем не было одежды, лишь кое-где проросшие прямо из кожи черные перья. А на голове был шлем в виде вороньей головы с огромным черным клювом. Видимо, меня наконец заметили, и в мою сторону полетели стрелы. Ничего не оставалось, кроме как набрать высоту. Среди всех этих убийц крыльями обладал только Самаэль, а потому в воздухе атаковать меня не могли. Я продолжала наблюдать за ним, пытаясь понять, что же делать дальше, как подобраться к этому демону. Благо, что он очнулся. И тут вопрос решился сам собой. На мгновение рядом с Самаэлем появился еще чей-то силуэт, мелькнувший светлой макушкой. Но с такой высоты, на которой я находилась сейчас, разглядеть, кто это, я не могла. Секунда, другая, и Самаэль вновь остался один. Медленно, но верно он развернулся и поднял голову, глядя на меня. Я невольно засмотрелась на то, как грациозно он взлетает, делая это будто бы нехотя, но вместе с тем так изящно. Однако я быстро опомнилась. Демон приближался, и не нужно было обладать особыми знаниями, чтобы понять, кто его цель. Я устремилась прочь, но в скорости мне было не сравниться с ним. И что теперь? Я смотрела, как он неотвратимо приближается. Как разрезают ночной воздух черные крылья. Как танцуют отражения пламени на лезвии его меча. И ни единой толковой мысли не возникало в моей голове. И единственное, что я понимала, что приближается он ко мне явно не с благими намерениями. Когда он оказался совсем рядом, уже почти что на расстоянии удара, все, что я догадалась сделать, сложить крылья. И сразу же камнем полетела вниз. Оказавшись уже у самой земли, я вновь раскрыла их и попыталась приземлиться. Задача была не из легких, тем более, что мы весьма отдалились от пожара, и в темноте я плохо различала, что там внизу. Несколько взмахов, и я все же кубарем покатилась по земле, оказавшись у самой кромки леса. Здесь было тихо. Порывисто развернулась и обнаружила, что Самаэль стоит поодаль. Неторопливо он приближался уже пешком, двигаясь с грацией хищника. «Что же, светлые послали совсем зеленого янца?» Я вздрогнула, когда он заговорил. Этот знакомый голос. Спустя столько лет вновь услышать его было весьма странно. «Так даже не интересно. Сколько еще таких, как ты, мне придется убить по приказу Люциана? А ведь вы даже царапины на мне не смогли оставить». Он будто бы разговаривал сам с собой, злясь на весь мир. В его движениях не было особого энтузиазма, и было видно, что он особо не торопится. И что же, получается, он не узнал меня? Не понимал, кто перед ним? Девочка говорила о каком-то сильном заклятии. Я отступала назад, а демон, наоборот, приближался. В голове крутились тысячи мыслей, но ни одна из них не давала ответа, что делать. «Самаэль», — еле слышно вымолвила я, — «ты не узнаешь меня?» Демон остановился. Его лицо было скрыто шлемом, а потому я не видела его выражения. Однако то, как он вздрогнул, услышав меня, давало надежду, что, быть может... «А с чего бы мне узнать тебя? Я никогда не водил никаких дел со светлыми. А те из вашего племени, кто попадался мне на дороге, не оставались в живых». Его голос звучал холодно и высокомерно. Не было и тени намека, что он узнает меня. И о каких еще светлых он твердит? «Я человек, а не какая-то там светлая. Вернее, была им, пока не умерла сегодня». Меня обуяла злость, и теперь уже я сделала шаг вперед. «Неужели ты не узнаешь меня, Самаэль? Это ведь я, Лилиана, ты помнишь? Ты ведь дал мне обещание, что я смогу спокойно прожить свою смертную жизнь. Поклялся даже!» Последние слова я уже кричала, не в силах сдерживаться. «А что, собственно, мне было терять? Жизнь? Ну, так и невелика потеря. Все равно меня обещали вернуть обратно». «Лилиана, смертная... Ты вздумала обдурить меня, светлая? С чего ей быть здесь еще и в таком виде?» Впервые сквозь злость в нем звучало раздраженное удивление. С того, что я жила здесь, в этом мире, где ты оставил меня. А тут вновь появился и снова рушишь все то, что я любила. Я снова еле сдерживала слезы. Так, что же тут происходит? Из-за спины Самаэля появился незнакомый мне субъект. Примерно такого же роста и телосложения мужчина выглядел весьма заинтересованно. На его молодом лице застыла жутковатая ухмылка, а глаза изучающе меня разглядывали. «Еще одна из светлых. Самаэль, кажется, тебе был отдан приказ уничтожать их всех». На мгновение шрамы на теле демона наполнились синим светом. Он дернулся и сделал шаг ко мне. Создавалось такое впечатление, что он борется сам с собой. «Что?» Незнакомец теперь уже удивленно глядел на Самаэля. «Ты не хочешь?» Снова пристальный взгляд принялся изучать меня. А я... была не была. Пара взмахов крыльями, и я уже рядом с Самаэлем. Он попытался отойти, отступить, но знаки на его теле вновь на секунду полыхнули, и он медленно начал поднимать свой меч, чтобы потом опустить его на меня. «Как ты находишь в себе силы, бывший повелитель? Это ведь невероятно! Как ты можешь не подчиняться?» Возмущенно выпалил незнакомец. Но он все еще стоял на своем месте, не пытаясь помешать мне приблизиться к Самаэлю, будто бы скованный удивлением. Застыв в воздухе напротив демона, дрожащими руками я потянулась к вороньему шлему. «Прочь!» — сквозь зубы выдавил Самаэль, но тем самым лишь придал мне уверенности. Действуя по наитию, я подняла шлем и коснулась лица Самаэля. И тотчас растворилась в его синих глазах, которые столько времени снились мне в кошмарах. Но его взгляд казался сейчас таким потерянным, несчастным, как у побитой дворовой собаки. «Не уйду», — тихо ответила я. Демон опустил меч, вглядываясь в мое лицо, будто бы и сам не верил в происходящее. «Как я смог преодолеть приказ?» — выдохнул он, обращаясь скорее к самому себе. «Никогда я не видела его таким. Это был не тот демон, которого я знала. Я помнила его насмешливым, высокомерным, самоуверенным. А этот Самаэль выглядел совсем иначе. Уставший, обреченный. Но теперь его глаза светились еще и надеждой». «Невероятно!» «Я совсем забыла, что мы не одни здесь». Но незнакомец будто бы и не собирался нарушить нашу внезапную идиллию. Он многозначительно улыбнулся и, сделав пару шагов назад, растворился в темноте. Я вновь повернулась к Самаэлю. Он коснулся моей руки, которая все еще лежала на его лице, посмотрел мне в глаза, сощурился. И мы оба оказались во вспышке света. Видимо, он решил нас куда-то перенести. Даже неудивительно.